Самое большое искушение. 13-летней ее выдали замуж за 19-летнего юношу. Вскоре она поняла, что вряд ли когда-нибудь сможет его полюбить. К 20 годам Каэтана Альба стала самой известной женщиной в Испании. Ее поведение не раз становилось предметом ожесточенных споров. Она любила порой зло подшутить над близкими людьми и случайными знакомыми. Встретившись однажды на прогулке с молодым семинаристом, она притворилась бедной девушкой и уговорила его отвезти ее в кафе, где заказала такое количество блюд, что бедный студент не смог расплатиться с хозяином, рассказывает Ричард Шикель в книге «Мир Гои». По ее подсказке владелец кафе заставил молодого человека оставить в залог свои штаны. Однако это не остудило пыла ее нового обожателя, и на следующий день он отважился навестить герцогиню в ее дворце. Будучи уверенным в том, что его знакомая простая служанка, он самоуверенно появился перед ней и вдруг оказался посреди блестящего общества, где при всеобщем ликовании и его немалом смущении было поведано со всеми подробностями о его недавнем приключении. Обомлев, не находя слов, стоял он в дверях и, не отрывая глаз, смотрел на герцогиню Альба. Продолговатое, смуглое, без румян лицо, обрамленное густыми черными кудрями, с воткнутым в них высоким гребнем, мерцало теплой матовой бледностью. Из-под широких складок юбки выглядывали маленькие изящные ножки в остроносых туфлях. Он знал, это имя производит одинаковое впечатление и в трактире, и в аристократической гостиной. Ее ругали последними словами, рассказывали разные истории о ее беспутном поведении и в то же время восхищались, что правнучка маршала Альба, самого кровавого человека в Испании, так лучезарно хороша, так непосредственно, так высокомерно, так капризно. То она вступала в разговор с уличными мальчишками о предстоящем бое быков, то вдруг высокомерно не замечала поклонов. Так писал Леон Фейхтвангер о возлюбленной испанского художника Гои, герцогине Марии Тересии Каэтане де Альба. Простим писателю художественное преувеличение. Герцогиня Альба не могла быть правнучкой знаменитого маршала, так как родилась лет через 200 после его смерти. Но разве в этом дело? Если верить современникам, Каэтана была не менее гордой, чем королева, и позволяла себе столь же дорогостоящие причуды. Несмотря на это, народ к ней относился с симпатией. Когда Тореадор Кастильярес убивал быка в честь королевы, публика хранила молчание, а когда он убивал его в честь герцогини Альба, весь цирк ликовал, подчеркивает Фейхтвангер, и восторги зала легко объяснимы. Герцог Хосе Альварес де Толедо Альба, отец Каэтаны, забыв воинственные подвиги своего предка в Нидерландах, читал Вольтера, других энциклопедистов, и был, что называется, либералом, сторонником прогрессивных реформ. Эти же идеи приветствовала и его дочь, щедро занимавшаяся благотворительностью и искренне пытавшаяся помочь обездоленным. Злобно ненавидела молодую женщину королева Мария Луиза, выславшая ее на 3 года за пределы Мадрида. Ларчик открывался просто. Однажды любовник монархини перешел в постель герцогини Альба. Симпатизирующих опальной красавицы было немало. Художник Франсиско Гоя оказался не единственным человеком, посвятившим ей свои творения. Например, Хуан Мелендес Вальдес обращался к ней в своем произведении «Дни Сильвии». Восхищаясь умом и красотой молодой женщины, называл ее Венерой, звездой любви. Поэт Ботильо тоже посвятил ей стихи. «Все ищут твоего расположения, все хотят тебе служить, мужчины, как своей сеньоре, женщины, как своей подруге». А Гойе, неужели кто-то мог усомниться в характере его взаимоотношений с Каэтаной? Сколько раз Франциско приказывал себе не волноваться при виде ее, но и сейчас его охватило то же чувство, как и тогда, когда она предстала перед ним на возвышении. Все остальное — гости, позолота, картины, зеркала, канделябры — все куда-то провалилось. В зале стояла она одна. Он знал, эта красивая злая женщина — самое большое искушение и самая страшная опасность. Такое бывает в жизни один-единственный раз и больше никогда не повторится. Она — источник величайшей радости и величайшего страдания. Но его имя — Франциско Гойя, и он не побоится встречи с этим единственным в жизни. Леон Фихтвангер. С герцогиней его познакомили придворные аристократки. Желая увидеть самолично необыкновенного живописца, молодая женщина пришла к нему в мастерскую. Создавая образ герцогини Альба, художник старался не только подчеркнуть обаяние ее красоты, хрупкость и грацию фигуры, удлиненное бледное лицо с огромными глазами, пышные черные кудри, но и раскрыть своеобразие ее характера, капризность, черты своеволия и независимости, а иногда веселой шаловливости. Наиболее известный из ее портретов — «Во весь рост», созданный в 1795 году. Он писал ее на лоне природы, бережно и тщательно выписывал ландшафт, но так, что ландшафт стирался, и оставалась одна Каэтана. Белая, гордая и хрупкая, с неправдоподобно выгнутыми бровями, под черными волнами волос, с высокой талией и с красным бантом на груди. А перед ней до нелепости крохотная, белая мохнатая собачка с красным бантом на задней лапке, смешной копией ее банта. Сама же она грациозным, жеманным и надменным жестом указывала вниз себе под ноги, где тонкими мелкими буквами стояла «Герцогиня Альба Франциско Гойя», и буквы были почтительно повернуты к ней. Овдовев в 1796 году, герцогиня удалилась в одно из своих поместий, где в течение нескольких месяцев Гойя был ее гостем. Исследователи считают, что художник запечатлел самого себя рядом с герцогиней в чудесной жанровой картине, изображающей кавалера и даму на прогулке. Действительно, лица обоих персонажей отдаленно, но напоминают Гойю и Каэтану. На полотне подчеркнуто увлечение юноши и кокетливость молодой женщины, играющей веером. Сценами из жизни герцогини считаются и замечательные рисунки Гойи, сделанные в том же поместье. Многие из них довольно интимны. Молодая женщина поправляет чулок или лежит на постели. А на лучшем изображена юная, прекрасная, все с теми же локонами женщина, склонившая лицо к маленькой негритянке, сидящей у нее на коленях. Известно, что герцогиня купила на невольничьем рынке девочку-рабыню и взяла в свой дом. Неофициально она удочерила Марию де Лалус и по-своему любила этого ребенка, но в большей степени относилась к девочке все-таки как к экзотической зверушке. Он был счастлив. Она открыто показывалась с ним, и ему льстило, что он, обрюзгший немолодой человек, незнатного происхождения, был ее кортехо, кавалером. На пороге старости он вновь переживал молодость. Все ему успело прискучить, и хорошее, и дурное, все было одно и то же, знакомое, как вкус привычных кушаний. Теперь мир стал для него богатым и новым. Это была вторая молодость, с большим опытом в страсти и наслаждении. Леон Фихтвангер. Герцогиня не только открыто показывалась с художником. Судя по всему, она позволила рисовать себя обнаженной. Неслыханное дело в тогдашней ханжеской Испании. Маха одетая и маха обнаженная. Сколько споров было вокруг этих полотен, сколько раз гадали исследователи, кто же на них изображен. Многим почему-то не верилось, что это Каэтана. Хотя легенду эту, дошедшую до наших дней, нельзя отметать. Махами называли в Мадриде цыганок или торгующих своим телом молодых женщин. Находчивые, неунывающие, они считались подлинным олицетворением Испании. Если с точки зрения академических канонов красота – это гармония пропорций, то в фигуре Махи все непропорционально. Пишет искусствовед Левина. У нее слишком тоненькие ножки, тяжелая голова, узкая талия. Однако она вся глубоко индивидуальна, в неповторимом сочетании именно такого тела, таких глаз, таких локонов, улыбки, жеста. Гойя, несомненно, с большим энтузиазмом писал Маху обнаженную. Лицо девушки богаче внутренней жизнью. Она нежнее, тоньше и грациознее, и написана с несравненно большим мастерством. Книжные исследователи выдвигают и такую версию. Знаменитая Маха – месть отвергнутого мастера, которому изменила непостоянная женщина, за что ее черты были приданы какой-то наверняка невысокородной девице. В 1945 году семейство Альба, желая убедить всех, что герцогиня никогда не позировала обнаженной для Гойи, согласилась на эксгумацию ее тела, чтобы выяснить размеры скелета. Правда, результаты обмеров не дали никакого результата, но зато обнаружился следующий факт. Обе ноги Каэтаны были сломаны. Наверное, из-за того, что гроб с ее останками выбросили из фамильной усыпальницы во время войны с французами. На наш взгляд, нет сомнений в том, что в сердце Гойи Каэтана Альба заронила самое большое чувство – когда-либо испытанная им в жизни. Он любил ее со всей страстностью своей неукротимой натуры, о которой сам признавался в письме к другу. «Я порой так взволнован, что не могу сам себя переносить. С трудом я немного успокоюсь, чтобы опять взяться за работу». Не исключено, что гордая герцогиня отвечала ему взаимностью. Главным документом, подтверждающим их близкие отношения, искусствоведы считают дополнительный лист знаменитого «Капричос» — «Сон лжи и непостоянства». На нем мы видим молодую двуликую женщину с крыльями мотылька за спиной и мужчину рядом с ней, на лице которого глубокое страдание. Человек, изображенный на этом афорте, поразительно напоминает Гойю. Двуликая красавица, лицом и фигурой, снова напоминающая Каэтану Альба, пишет искусствовед Манана Андроникова. «Одним своим существом тянется в страдальческие объятия Гойи, а другим существом — к другому двуликому существу, похожему на самое себя». Известно, что после романа с художником Каэтана бросилась навстречу новой страсти к знатному и храброму человеку. Гойя, оскорбленный, озлобленный до предела, продолжал писать ее портреты, но теперь изображал изменщицу то продажной девицей, то жуткой ведьмой. Впрочем, через пару лет, когда Гойя стал европейской знаменитостью и был назначен королевским художником, герцогиня вернулась к покинутому любовнику. Ярым противником любовной версии выступал Бенуа. Он считал, что об отношениях герцогини к Гойе сложились сказания, едва ли имеющие за собой какое-либо основание. Трудно предположить, чтобы блестящая, красивая аристократка могла бы увлечься глухим. Близкие люди, в том числе и Каэтана, общались с Франциско при помощи знаков, сильно постаревшим, угрюмым художником. Но отчего же? Сюжетные вариации на тему красавицы и чудовища встречаются и в жизни, и в искусстве на каждом шагу. Легенда любит снабжать знаменитыми именами вечно повторяющиеся ольковные сплетни, и трудно, раз привитое общественному мнению, уничтожить. Туристам до сих пор упорно рекомендуют видеть в этих картинах, имеются в виду две Махи, портреты герцогини, несмотря на то, что по всему их стилю и особенностям прически, картины эти принадлежат к тем годам, когда покровительница Гойи уже покоилась в могиле. Она умерла в 1801 году. Чему обязано создание этих двух единых по чувственности впечатления картин мастера остается, впрочем, невыясненным. По предположению Бенуа, на этих полотнах изображена одна из многочисленных пассий премьер-министра Годоя, развратника и сластолюбца. Именно из описанного имущества павшего фаворита картины эти попали в казенные собрания. Что можно сказать по этому поводу? Видимо, только одно. В качественном и количественном плане аргументы как за интимные отношения Гои и герцогини Альба, так и против, имеют, в общем-то, равную фактическую основу. Но во времена Бенуа, очевидно, еще не было известно о существовании главного свидетельства – портрета Каэтаны в национальном испанском наряде с черной мантильей на голове. На кольцах, надетых на ее правой руке, можно прочитать гравировки. Это имена Альба и Гойя. Мало того, палец очаровательной герцогини вновь указывает на песок. После реставрационных работ, проведенных уже в конце 1960-х годов, стала видна надпись «Только Гойя». Кстати, это полотно художник не выставлял. Оно хранилось в доме Гои до конца его жизни. К сожалению, никакое счастье, пусть даже и призрачное, не бывает вечным. Каэтана лежала прозрачная, как воск. Глубоко увалившиеся глаза были закрыты. Высокие дуги ее бровей часто казались Гои огромными арками ворот. Но что творится за этими воротами, ему так и не удалось узнать. Теперь ему до боли хотелось, чтобы поднялись закрытые восковые веки. Он знает ее глаза, по ним только догадываешься о буре разноречивых чувств, но уверенности они не дают ни в чем и никогда. Только бы она открыла глаза, и в этот единственный, в этот последний раз он увидит правду. Очень явственно, так явственно, словно они облеклись плотью и стоят тут же в комнате, ощущал он в себе последние слова, которые унес из говорящего мира в свой немой мир. Ее слова. «Я любила одного тебя, Франчо, одного тебя, мой глупый, старый, некрасивый, мой единственный. Только тебя, дерзкий художник, только тебя». Он смотрел на нее, и мысли его путались. «Нет, это невозможно. Нет, она не умрет. Нельзя себе представить, что это горячее, своенравное, надменное сердце перестанет биться». Чувство страшного одиночества, страшной отчужденности охватило его. Они были связаны, она и он, самой тесной связью, какой могут быть связаны два человека. Но какими же они остались чужими? Как мало знала она его мир, его искусство, и как мало знал ее он. Весь Мадрид провожал ее в последний путь. Похороны были торжественные и пышные, как и полагалось при погребении такой знатной дамы. В духовной отразился взбаламошный нрав Каэтаны. Денежные суммы, подчас очень крупные, были отказаны людям, которых она почти не знала, студентам, случайно повстречавшимся на ее пути, выжившему из ума нищему монаху, который доживал свой век у нее в имении, подкидышу, найденному в одном из ее замков, различным актерам, тореадорам. Первому королевскому живописцу Франциско де Гойя и Лусиентес донья Каэтана оставила только простое кольцо, его сыну Хавьеру небольшую ренту. Леон Фейхтвангер. Причина смерти Каэтаны до сих пор остается загадкой. По одной из версий, она умерла от неудачно сделанного аборта. По другой, это было самоубийство. Во всяком случае, Гойя не раз слышал от возлюбленной о ее заветном желании умереть молодой. Она покинула этот мир, когда ей не исполнилось еще и 30.